заброшенного дома. И за тоской еще один проходит год, и за спиной еще звучат раскаты грома. Не согревает долгожданная зима, не отпускают бесконечные обиды. И в ожидании заветного письма еще не верит в то, что преданность разбита. А дождь по крыше будет все еще стучать. Теперь мне больно, не хочется кричать. И только рана, заживающая где-то, не забывает то, что было прошлым летом. Растопит слезы и оставит сердцу лед. Ничто не держит, и никто уже не ждет. Оставит прошлое захлопнутые двери. Себя найдет и перестанет снова верить. А дождь по крыше будет все еще стучать. Теперь мне больно, не хочется кричать. И только рана, заживающая где-то, не забывает то, что было прошлым летом. Растопит слезы и оставит сердцу лед. Ничто не держит, и никто уже не ждет. Оставит прошлое захлопнутые двери. Себя найдет и перестанет снова верить. Голос шепчет, ненавижу, никого никто не слышит. 10 раз по тонкой грани, против всех и против правил. Вышел вновь из пустоты, переписаны мечты. Проникая острым взглядом, только тьма все время рядом. Когда закончится душевная тоска, под бесконечные дешевые мотивы, слепая ярость будет все еще близка, перекрывая снова прошлого архивы. Не согревает долгожданная зима, не отпускает бесконечные обиды. И в ожидании заветного письма еще не верит в то, что преданность разбита. А дождь по крыше будет все еще стучать.